Глава 25. Давным-давно бабушка рассказала мне правдивую историю о горничной, крысе и серебряной ложке. Мне эта история запомнилась. Ее героиня, горничная в замке, терпит обвинение в исчезновении серебряной ложки, но спустя годы эту ложку находят под полом рядом с дохлой крысой, которая и украла прибор. Вот о чем я думаю, сидя рядом с детективом Старк в припаркованной полицейской машине. Мы находимся у ворот поместья Гримторпов, и у меня на коленях лежит инкрустированное драгоценными камнями яйцо, прощальный подарок от Дженкинса. Я только что закончила в мельчайших подробностях объяснять детективу, почему мы должны поспешить в Ридженси Грант. Я рассказал ей все, что знаю, все, что помню. «Поверить не могу», — произносит она, когда я заканчиваю. «Молли, как, черт возьми, вы собрали все это воедино?» «Дьявол в деталях», — отвечаю я. «Вам раньше уже говорили, что я хорошо подмечаю детали, а вы не верили. Я могу упустить нечто очевидное для вас, зато всегда вижу то, что другие игнорируют. Мы все разные, но одинаковые, детектив Старк. Моя бабушка научила меня этому давным-давно». «Я сожалею, что я недооценила вас». У Старка в горле как будто застряла лягушка, потому что ей нужна целая минута, чтобы выплюнуть так мало слов. «Большинство людей склонны меня недооценивать», — продолжаю я. «Но сейчас это не имеет значения. Нам нужно поторопиться». Детектив Старк кивает и заводит патрульную машину. Я вжимаю спиной в сиденье, и она, набирая скорость, мчит по дороге. «Кстати, — говорит она, — когда мы едем, — почему этот странный человек настоял, чтобы вы взяли эту старую глупую безделушку?» Старк на мгновение отводит взгляд от дороги и смотрит на потускневший раритет у меня на коленях. «Яйцо Фаберже?» — спрашиваю я. «Вы ведь не верите, что это в самом делешный Фаберже, Молли? Это хлам из сувенирной лавки». Красота в глазах смотрящего, детектив. «Это яйцо много значило для меня в детстве, и я буду дорожить им. Чтобы увидеть истинную ценность во всем, нужно копнуть поглубже». «Вы все еще о яйце?» — спрашивает Старк. «А вы как думаете?» — отвечаю я вопросом на вопрос. Старк молчит, но я чувствую, как машина продолжает набирать скорость. Детектив включает фары и полицейские мигалки, пока мы летим к Ридженси Грант. Мы прибываем в рекордно короткие сроки и с визгом шин останавливаемся перед ступенями, устланными красной ковровой дорожкой. «Молли, что происходит? С тобой все в порядке?» — спрашивает мистер Престон, когда я выпрыгиваю из машины и пролетаю мимо него. «Нет времени!» — кричу я ему. «Вы не можете бросить машину с мигалками на въезде?» — кричит швейцар детективу Старк. «Еще как могу!» — кричит она в ответ, пока мы обе спешим сквозь вращающиеся двери. На ресепшене я вижу мистера Сноу, объясняющего что-то постояльцам. «Ягнята, уже выехали?» — спрашиваю я его. «Молли, ты меня перебила», — вздыхает мистер Сноу. «Мои самые искренние извинения за нарушение устава общения с гостями», — говорю я, — «но у нас чрезвычайная ситуация». «Вы слышали ее?» — нажимает Старк. «Когда выезжают эти очумелые?» «Завтра». «Нам нужно в один из их номеров немедленно», — заявляет Старк. «Вы не должны входить в чужие номера без приглашения. Это нарушение конфиденциальности». «Ваша горничная только что добыла важную информацию по делу об убийстве. Она напала на след», — произносит Старк. Брови мистера Сноу взлетают на лоб. «В таком случае следуйте за мной», — кивает он. Мы втроем направляемся к лифту, садимся в него и бесшумно поднимаемся на четвертый этаж. Дверь открывается, и мы входим в коридор, где видим солнышко и Лили с их тележками. Лицо солнышка бледнеет, как только она видит нас. Лили застывает на месте. «Молли, что происходит?» — спрашивает солнышко. «Нет времени», — говорю я и иду за мистером Сноу и детективом Старк к номеру 404. Втроем мы останавливаемся возле двери. «После вас», — говорит мистер Сноу. «Молли, только веди себя нормально», — советует детектив Старк. «Подобное поведение определенно не моя сильная сторона», — отвечаю я, но, несмотря на это, стучу в дверь три раза. «Уборка номеров!» — кричу я спокойным, но твердым голосом. Мы ждем, приложив уши к двери. Ничего, ни звука. «Номер свободен», — говорит мистер Сноу, доставая универсальную ключ-карту и открывая ею дверь. Мы входим и осматриваемся. «Это совершенно точно нужный нам номер», — киваю я. Номер недавно убирали. Кровать идеально заправлена, с уголками по-больничному, чисто и аккуратно, и все же каждый квадратный дюйм перед кроватью забит всевозможным мусором. На полу стоят картонные коробки, наполненные папками, на каждой написано «Гримторп» и порядковые номера. У окна лежит открытый чемодан, где одежда свалена в ужаснейшем беспорядке, и вся она покрыта кошачьей шерстью. Мистер Сноу закрывает нос. «Это отвратительно», — произносит Старк. «Похоже, здесь поселилась крыса. Разве горничная не убирает этот номер ежедневно?» «Да», — говорю я, — «но нам запрещено проводить генеральную уборку до отъезда постояльцев. Горничным можно убирать в номере только свободные поверхности». Я подхожу к мини-бару у окна. Все так, как мне помнится. На барном холодильнике лежит гора нелепых миниатюрных бутылочек шампуня Regency Grand, а также упаковки с закусками, все оставлены открытыми. Их содержимое высыпается на пол. Недоеденные хлопья, открытая упаковка крекеров, а вот и большая банка арахисового масла. Детектив Старк подходит к столу напротив кровати. На нем сущий беспорядок из бумаг, папок, блокнотов, книг и скомканных квитанций. «Молли, взгляните на это», — говорит Старк. Я присоединяюсь к ней у стола, где она показывает на черный молескин с монограммой ДДГ. Рядом еще один черный молескин, но с другой монограммой ББ. Я привыкла трогать личные вещи людей в гостиничных номерах, но во мне поселяется странное чувство от того, что я беру молескин Бьюлы не ради наведения чистоты, а чтобы заглянуть внутрь. Первая страница озаглавлена «Как близкие контакты», а после нее — страница за страницей следуют заметки в виде списка. «Это Гроссбух», — поясняю я детективу Старк, пока мистер Сноу наблюдает за нами. «Так и есть», — восклицает Старк, «только в нем подсчитаны не финансы, а попытки встретиться с мистером Гринторпом». Я листаю датированные страницы, уходящие в прошлое. Читаю наугад. Отправила по почте флаер для ознакомления с клубом «Ягнята». Оставлено без ответа. Отправила электронное письмо на веб-сайт, где я заявлена как фанатка номер один. Оставлена без ответа. Выяснила личный телефонный номер и домашний адрес. Записала голосовое сообщение с моей контактной информацией. Оставлена без ответа. Отправила заказным письмом пятый запрос на получение должности официального биографа. Оставлена без ответа. Листаю до самых последних записей в блокноте. Подсунула под дверь гостиничного номера записку с предложением сходить на свидание в Сошиале. Оставлена без ответа. Ждала J.D. возле его номера в отеле Regency Grand. Есть контакт. Потребовала от него опровержения тревожных новых фактов. Отклонено. Запросила разрешение стать официальным биографом. Отказано. Попросила разрешение войти в его номер. Дверь передо мной захлопнулась. «Какая дата последней записи?» — спрашивает Старк. «За день до пресс-конференции», — отвечаю я. «Мы с детективом встречаемся взглядами». «Не понимаю, как все это поможет», — качает головой мистер Сноу. «Зато я понимаю», — говорю я. «Мне нужна Лили». Я откладываю в молескин и лечу вон из номера. Тележка Лили подпирает дверь в другом конце коридора. Я нахожу ее внутри. Она пылесосит ковер, оставляя на нем рисунок из сада камней. «Лили!» кричу я, но она меня не слышит. Я выключаю пылесос и повторяю «Лили». Та вскрикивает и отпрыгивает в темный угол возле кровати. «Все в порядке», — говорю я. «На тебя никто не нападал. Но мне нужно, чтобы ты пошла со мной прямо сейчас». Не теряя ни минуты, я хватаю ее за руку и веду через коридор в номер 404, где нас ждут мистер Сноу и детектив Старк. Я стою перед детективом, замирая от предвкушения. Лили рядом со мной. «Лили, помнишь, несколько дней назад мы убирались в этом самом номере?» Она кивает. «А ты помнишь, в каком состоянии был этот номер?» Она снова кивает. «Здесь вечно беспорядок. Весь мусор и не соберешь. И так каждый день, когда я пыталась тут прибраться». «Именно», — киваю я. «А помнишь, как мы смеялись над этими маленькими бутылочками шампуня, над тем, что повсюду стояла еда, все та же самая? Коробки с недоеденными хлопьями, крекеры, вот это огромное... «Банка арахисового масла?» Лили кивает опять. «Да, все точно так и было». «Не совсем», — возражаю я. «В тот день в банке с арахисовым маслом было что-то другое». «Банка была открыта, а изнутри торчала ложка», — говорит она. «Точно. Я вынула ложку и закрыла крышку, и еще заметила, мол, кто вообще оставляет банки открытыми и с ложками в них. Я вымыла эту ложку и тогда поняла, что это не серебряная ложка Ридженси Грант, а обычная, из нержавеющей стали, взятая в Сошиале. Ты помнишь?» Лили кивает снова и снова. «Да, я спросила, нужно ли вернуть ложку в ресторан, а ты ответила нет. Если столовым прибором пользуется постоялец, можно оставить его в номере». «Именно так. И я положила эту ложку из нержавеющей стали на мини-бар рядом с банкой арахисового масла. Но сейчас ложки там нет. Она исчезла. Лили, ты сегодня убирала этот номер?» «Насколько смогла. С таким бардаком трудно сладить». «А ложку ты видела?» — спрашиваю я. Лили переводит взгляд с меня на мистера Сноу и детектива Старк. «Где?» Она указывает на прикроватную тумбочку, подходит к ней и показывает. «Вот она, лежит возле лампы». Я бегу смотреть. «Да, это она, самая обычная ложка из нержавеющей стали». «Это она», — подтверждаю я. Детектив и мистер Сноу приближаются. Старк смотрит на ложку, затем наклоняется и выдвигает ящик прикроватной тумбочки. Внутри, в шкатулке с красной атласной подкладкой и откинутой крышкой, находится серебряный горшок для меда Ридженси Грант. «О, нет!» — восклицает Лили, как только замечает это. «Я вымыла тумбочку. Все было такое скользкое, липкое. Я тщательно все протерла, точно так, как ты меня научила, Молли. Чисти, в этом много смысла. Я не знала, нет, не знала, что лежит в ящике». «Не волнуйся», — успокаиваю я ее. «Ты сделала все как надо». Лицо детектива Старка сунулось, ее глаза широко раскрыты. Значит, убийца сохранил оружие. Она положила его в шкатулочку с атласной подкладкой. Это официально самый странный трофей убийцы, который я когда-либо видела. Старк поворачивается ко мне. «Молли, нам был известен факт самого преступления и места. Убийство. Чайная комната», — подсказываю я. «Теперь у нас есть и мотив». «Месть», — продолжаю я. «Месть отвергнутой женщины». «Боюсь, я не улавливаю», — качает головой мистер Сноу. «Как, черт возьми, вы пришли к выводу, что обитательница этого номера виновна в убийстве? Все, что вы нашли, — это кусок серебра, который она пыталась украсть». «В этом вы ошибаетесь, мистер Сноу», — говорит детектив Старк. «Мы нашли орудие убийства. Вот же оно». «Но это всего лишь горшочек с медом и обычная ложка», — не унимается мистер Сноу. Детектив Старк протягивает руку и выхватывает платок из нагрудного кармана мистера Сноу. «Вы не возражаете?» Тот пожимает плечами и поправляет свои очки. Детектив Старк разворачивает в ладони нагрудный платок, затем осторожно снимает серебряную крышку горшочка с медом, не прикасаясь к ней пальцами. Сладковатый аромат чего-то горелого мгновенно наполняет помещение. «Как странно пахнет! Совсем не медом», — удивляется мистер Сноу. «И цвет совсем не тот». «Потому что это не простой мед», — говорю я. «Тогда что же это такое?» Мистер Сноу смотрит то на меня, то на детектива. «Мед, смешанный с еще одним ключевым ингредиентом», — подсказываю я. «С каким?» «С бытовым антифризом», — говорит детектив Старк.